«Ладно, Гаре, ты мое, давай помогу». Быстро коснувшись ее сознания, я лично убрал клыки, а потом повторил действие несколько раз, чтобы она запомнила. «Ну все, поняла, хорошо, а теперь пошли нам еще к Карадуну идти, поживешь пока там. А ты, мне нужно возвращаться в библиотеку назиданий, слышала о такой?» Шилли смотнула головой. «В общем, это древняя и богатая библиотека, но тебе там появляться нельзя, ибо заправляют там жрецы Денира и Агма. Они, конечно, не такие фанатики, как последователи Торма или Тира, но демону явно не обрадуются. А как ты? Я хорошо маскируюсь». «Ясно. И что мне делать в этом городе, людишек? Сидеть и ждать? Общаться со мной ты сможешь постоянно, через соединяющую нас ментальную связь. Ты не псионик, так что поначалу будет сложно, но со временем освоишься. Понятно, что ничего не понятно. Хоть расскажи мне, кто ты такой и куда я вообще влипла. Ты не человек, это точно. Люди не способны так быстро двигаться и так сильно бить, да и твоя магия никогда такой не видела. Хм, слушай, глава 20. По грязной улице на окраине города к нам приближалось четверо типичных разбойников в кожаных доспехах и с короткими мечами в руках. Ха, кто же зашел на нашу территорию, ребята? Славно, мы сегодня повеселимся, тут у нас благоограны, да с девицей. Давай-ка, малец, ты нам, по-хорошему, денежки-то отдай и девицу оставь, а сам можешь идти на все четыре стороны. Жилистый, высокий разбойник сально улыбнулся, демонстрируя желтые зубы. Шиллис, я тебе говорил, что ты выглядишь слишком идеально, и у нас из-за этого будут проблемы. В глазах демонессы загорелись веселые огоньки. Еще чего не хватало, из-за какой-то швали я буду себе внешность портить. Видимо, это у тебя такая месть. Девушка только озорно улыбнулась. Я же повернулся к разбойникам. Даю шанс, проваливайте и останетесь живы. О, так ты у нас еще и крутой, значит? Ну-ну. А теперь лапки поднял и выложил все добро. А ты, красавица, иди-ка сюда, познакомишься с настоящими жеребцами. Тот от тебя воняет, как от целой конюшни. Презрительно и с насмешкой бросила моя спутница. Ах ты, мужик подскочил к девушке и попытался ее ударить, но напоролся на меня, получив мощный удар по печени, а затем пинок по коленке с последующим жутким хрустом сломанной от удара кости. Бандит взвыл, ничком рухнул в грязь и тут же получил добивающий удар по затылку, череп хрустнул. Бандиты опешили, произошедшее не заняло и секунды. Я, не дожидаясь их реакции, кинул в следующего луч холода, превратив его в статую, и простым телекинетическим ударом разрушил ледяную скульптуру. «Колдун, бежим!» — закричали в ужасе неудавшиеся грабители. С легкой усмешкой я бросил в следующего простенький огненный шарик и сразу пожалел об этом. Вонь горящего мяса — не самый приятный запах. Последнего на вылет пробили десятки ледяных игл. «Шиллис, вот скажи мне, пожалуйста, пожалуйста!» — ехидно перебила она меня. «Откуда ты знаешь, как воняет в конюшне? Насколько я знаю, Ниссус не то место, где могут выжить лошади». Шиллис явно была недовольна тем, что я не обратил на подколку внимания. То, что я жила в Ниссусе, не означает, что я невежественная дура и совсем ничего не знаю о материальном плане. Это безусловно радует. Однако мне бы очень не хотелось, из-за твоего острого язычка, покидать эту местность раньше времени. А зачем ты тут вообще сидишь? С твоей силой можно неплохо устроиться на нижних планах, принять участие в войне крови, завоевать высокое положение. Судя по тому, что я видела и чувствовала, ты по меньшей мере не уступаешь в силе дьяволу Ямы или Балору. Мне нет дела до нижних планов, а свара Абиса с Баратором меня волнует еще меньше. Что значит свара? Война крови – величайшее действо во всей мультивселенной, а не какая-то жалкая потасовка. Шиллис, я тебе одну вещь скажу, только ты не обижайся. Я достал меч и прикоснулся острием к первому трупу. Вся ваша мультивселенная – всего лишь захолустный уголок, одна из бесконечного множества сфер упорядоченных миров, в чем-то безусловно значимая, как для Великой Империи значима каждая провинциальная деревня, но не больше. А война крови, именно жалкая потасовка детей в песочнице, ну ладно, не детей, а двух главных деревенских забияк, но смысл от этого не меняется, пусть хоть разбойничьими бандами будут, на саму Империю их драка никак повлиять не может и уж тем более доставить какое-то беспокойство. Вид ошарашенной демонессы – это нечто, мои слова явно произвели эффект, расширенные в изумлении глаза, открытый рот и буря полнейшего охненения по-другому и не скажешь, излучаемая через ментальную связь. Пока Шиллис в ступоре таращилась на меня, я закончил с пленением душ разбойников, От последнего трупа, убитого мной ледяными иглами, поднялся легкий голубоватый дымок и втянулся в поверхность меча. Убрав меч в ножны и обшарив трупы, я получил пару горстей меди и несколько серебряных кругляшиков. После чего отправился дальше в город. Секунд через 20 меня догнала Шиллис. Она шла следом, глядя на меня как на безумца. В чем-то я ее понимал, однако подобный расклад меня вполне устраивал. Следовало, как можно скорее, ломать ее мировоззрение, да и заставить беспрекословно подчиняться тоже стоило. При этом, методы, принятые в среде местных демонов, меня, мягко говоря, не устраивали. Ну, не люблю я беспричинную жестокость, мерзко это и глупо. Через 20 минут мы уже сидели за одним из столиков в гостинице «Чешуя дракона». За 10 серебряных монет я снял для Шиллис комнату на 2 недели, с включенным в цену 3-разовым питанием. Демонесса, за все это время, не произнесла ни одного слова и, судя по тому, что я видел, занималась изучением произошедших с ней изменений. А изменения были существенными. Если раньше ее аура имела темно-багровый цвет, то теперь в ней преобладал черный, хотя и красного осталось много. Выглядело это внушительно и красиво. Моя аура тоже изменилась, хотя и не так сильно. С тех пор, как я стал князем тьмы, она уже выглядела не как тьма, окружающее тело, с вкраплениями других цветов, в том числе и рыжего огня Таннари, а как бурлящее черное пламя. Теперь же, в этом пламени появились, помимо нескольких маленьких языков оранжевого огня, целые участки багряного пламени Баатизу, и они были явно больше и сильнее, чем мои трофеи от Диаблири Таннари. Впрочем, с полученными мной силами предстояло еще долго разбираться, и учиться этими силами пользоваться тоже будет наверняка непросто. Мальчишка лет 14 поставил на наш стол тарелки с хорошо прожаренным мясом и кувшин с травяным отваром, который заменял местным чай. И я сразу приступил к еде, не то чтобы я сильно проголодался, при нужде я могу вообще не есть, но последние годы по-настоящему вкусная еда была для меня редкостью, и библиотека назиданий, увы, не сильно превосходила в этом плане Тириамар. С Шиллис могли возникнуть проблемы, мужская часть населения могла спокойно пройти рядом с ней только с большим трудом. Хорошо, хоть я накинул на нее чары незаметности, сразу после встречи с бандитами. Так что теперь взгляды окружающих скользили по ней, не задерживаясь, а при разговоре ее внешность быстро бы стерлась из памяти собеседника. «Насколько я знаю, ты можешь говорить на любом языке, это так?» «Да». «Тогда перейдем на этот». Я заговорил по-русски. «Понимаешь меня?» «Да». «Хорошо. Итак, начнем с главного. Ты будешь жить в этой гостинице, пока 2 недели, а там видно будет. Сидеть ты должна тихо и незаметно, никаких развлечений с местными жителями. У меня совсем нет желания встречаться с Саларами или еще кем-то из небесных канцелярий, по крайней мере сейчас и на этом плане. Советую побольше спать, сейчас тебе это очень полезно, за мной не ходи, большинство жрецов в библиотеке, конечно, слабаки, но есть парочка, которой тебе на глаза лучше не попадаться, по крайней мере с такой маскировкой. А устраивать резню в одном из главных оплотов Денира и Агма я не буду. Теперь второе. Какова вероятность, что тебя могут заметить небожители? Ну, раньше она была бы большой, я не умею трансформировать тело и изменять ауру, этому слишком долго и тяжело учиться, но теперь моя аура так изменилась, что меня даже в Мальшиме не узнают. И у меня есть ощущение, что меня, как будто, что-то прикрывает от обнаружения, не знаю, как объяснить, на магию это не похоже. Ясно. Тебя, скорее всего, прикрывает сама тьма. Так что случайного обнаружения ты можешь не опасаться, но улучшением маскировки займись как можно скорее, время у тебя теперь есть. Идем дальше. Какими способностями ты обладаешь? Власть над огнем, боевая магия до 8-й ступени включительно. Что значит 8-я ступень? Ну, стандартные заклинания условно делятся на ступени, их всего 9, разделение происходит по сложности плетений, хотя все это деление очень условно, но система довольно распространена, так как удобно и довольно точно отражает возможности мага. Хотя, конечно, обычно куда важнее объем энергии, чем хитрость и запутанность чар, но все же в большинстве случаев развитие мастерства и резервов идет равнозначно. Сведения, судя по всему, общеизвестные, однако в моем образовании отсутствуют. Шаманизм и некромантия – это больше ритуальные искусства и делятся только на 3 раздела – низшую, среднюю и высшую магии. Хотя вру, еще 4 года назад я о такой системе знал, Рунг именно с этого начинал мое обучение, просто я на нее плюнул, посчитав бредом, Да в книгах я не раз встречал упоминание уровней, но внимания не обращал. Ясно. Что еще? Телекинез, нечестивая аура. Это такой покров, защищающий от магии, еще регенерация, хоть и слабее, чем у дьяволов ямы, но примерно равная регенерации балоров, может даже чуть сильнее. Демонесса задумалась. Ну еще могу летать, вроде все. Понятно. Когда я закончу свои дела в библиотеке, займемся тренировками, боевая магия мое слабое место. А пока расскажи о власти над огнем и нечестивой ауре. Демонесса задумалась. Некоторые истинные демоны обладают способностью призывать огонь усилием воли и управлять им. Такое пламя намного опаснее обычного, и даже колдовского. Также такие демоны обладают почти полным иммунитетом к огню и высоким температурам. Если использовать это пламя в качестве покрова, то оно разрушает большую часть вражеских заклинаний, однако делает это не слишком быстро, так что сильные или точно направленные чары уничтожить не успеет. Нечестивая аура – это весьма могущественная способность истинных демонов, позволяющая выдержать магические удары высших кругов и сопротивляться силе жрецов и псиоников. Кроме того, она зависит от силы демона. Чем сильнее демон, тем лучше его защищает аура. Однако, эту способность нужно постоянно подпитывать, она вытягивает силы, и если воздействие слишком сильно, то можно очень быстро ослабнуть. Шиллис ненадолго замолчала. Я пыталась ее использовать, когда вы погрузили меня в это темное пространство, у меня получилось, но аура почти мгновенно исчезла, сама по себе, энергия у меня еще была. Интересно, а на чем основана эта способность, как ее призывать? Ну, это, наверное, сложно объяснить, напоминает вызывание пламени вокруг тела. Только вместо ярости в своей душе нужно обратиться к другому источнику. Я изобразил на лице недовольство, Шиллис это заметила. Меня саму учили, что нужно закрыть глаза и пытаться увидеть тьму в своем сердце, душе, а потом представить, как она окружает тело, защищая от заклятий и прочих опасностей. Поначалу это сложно, но со временем становится естественным. Так себе объяснение, честно говоря, но для естественной, природной способности, пожалуй, достаточно, а вот для меня этот способ скорее всего не подойдет. Хотя теперь становится ясно, почему нечестивая аура ничего не смогла сделать с моей сферой тьмы, надо будет посмотреть на эту способность, но думаю, не ошибусь, если скажу, что тьма только основа, а основное наполнение представляет из себя нечто иное. Хоть я уже успел убедиться, что в местных демонах все-таки есть тьма, в Баратизу ее чуть больше, чем в Таннаре, однако на общем фоне насыщенностью энергии хаоса, ее чуть. «Хозяин», — голос Шиллис отвлек меня от размышлений, а я даже и не заметил, как задумался. «Да я понял, доедай быстрее, потом поднимемся наверх и покажешь мне ауру и управление огнем. И еще одно, если ты хочешь быть не рабыней, а доверенным слугой и помощницей, то называй меня по имени». Демонесса молчала, внутри у нее бушевали целые сонмы мыслей и чувств, я даже не пытался вникнуть. Похоже, она пыталась понять, какой подтекст у этого предложения, что поделать, такое уж у нее воспитание, да и жизнь до недавнего времени. Минут через пять она вернулась в реальность. «Хорошо, я поняла, Фобос». Через несколько минут мы поднялись наверх, около получаса ушло на установку защиты, теперь в комнату нельзя было незаметно проникнуть, а все магические возмущения экранировались. Ну и на всякий случай я установил парочку управляемых магических ловушек. Сделано все, конечно, на скорую руку и дольше 20 дней не продержится, но хоть так. Все, теперь можешь показывать нечиситевую ауру, а затем огненный покров. Шиллис замерла на пару секунд, после чего вокруг ее тела возникло мерцающее поле. Оно появилось в нескольких сантиметрах от кожи и имело темно-синий оттенок. Через несколько секунд мерцание пропало. Любопытно. «Повтори еще раз». Шиллис повторила и держала поле около минуты, пока я внимательно изучал его структуру. «Хорошо, теперь огонь, но смотри, не спали здесь ничего». Девушка кивнула, после чего вытянула руку, и та окуталась багровым пламенем. Вернувшись в библиотеку, я с утроенным рвением погрузился в книги. Времени теперь у меня было значительно меньше, чем раньше. Неизвестно, как отреагирует Асмодей, узнав о пропаже Шиллис, хоть она и утверждала, что ему это будет безразлично, но рисковать не хотелось, тем более изменения во мне, начавшиеся вследствие появления фамильяра, останавливаться не собирались. Мой внутренний источник, медленно, но верно, увеличивался, и общий прилив сил ощущался весьма отчетливо. Демоны, сами по себе, являются источниками силы, и демонологи частенько держат парочку в подвалах, используя их как батарейки для подпитки магической защиты своих домов. Я сам не раз подумывал о подобном их использовании, только в Тириамаре это было бессмысленно, а построить где-то резервную базу пока не доходили руки. Как бы то ни было, за эти две недели следовало перечитать все, что возможно о телепортации и порталах, и если с порталами все было более-менее понятно, в библиотеке нашлось описание простейшего ритуала и нужное заклинание, то с телепортацией была проблема. Эти чары, оказывается, были большой редкостью и в отличие от портала требовали значительных запасов личной силы. Собственно, кроме этого ничего узнать не удалось. Возможно, во всем этом нагромождении книг и пергаментных свитков где-то и лежат нужные мне знания, но для их поиска потребуются месяцы, а то и годы. Я поднял пузырек с кровью черного дракона, там было всего 125 грамм, каких-то пара глотков, но за этот пузырек пришлось выложить 500 золотых, как, впрочем, и за кровь красного и белого драконов, всего 1500 золотых. Огромные деньги. Пожалуй, это было самым дорогим моим приобретением в Зентилийской твердыне. Однако денег мне было не жаль, кровь дракона способна сделать простого смертного в несколько раз сильнее, быстрее и выносливее, а также увеличить его сопротивляемость магии и продлить срок жизни. Я же планировал с ее помощью получить некоторые способности драконов. На дыхание я в принципе не рассчитывал, для этого нужно, как минимум, целиком съесть драконье сердце, которая в сравнении с кровью все равно, что шилкой рядом с калашом. Но и остального было вполне достаточно, драконы природные перевертыши, с естественным подпространственным карманом, в который убирается лишняя масса при перекидывании в гуманоидную форму, а также там дракон может переносить особо ценные вещи. Именно эти природные способности я и хотел приобрести, было понятно, что на их развитие уйдет уйма времени, но что такое время для бессмертного? Как гласит народная мудрость, спешка уместна только при ловле блох и недержании, хотя я, конечно, имел надежды в ближайшие годы прикончить кого-то из драконьего племени и разжиться его сердцем. Тем не менее, в свете последних событий, я получил реальные шансы обрести желаемые силы уже сейчас, не тратя десятки лет. Демоническая сила, полученная мной от Шиллис, настойчиво требовала вещественного оформления. Лопатки и голова чесались почти постоянно, и я прилагал немало усилий, подавляя поползновение этой силы к трансформации моего тела. Кстати сказать, у демонов тоже были подпространственные карманы, как и способности менять внешность, только демоны в своих подпространственных карманах могли переносить только лишнюю массу, образующуюся от принятия человеческой формы, а изменение внешности требовало многих лет тренировки. Конечно, везде и во всем есть свои исключения, но вот Шиллис так и не научилась убирать в подпространство крылья, обходясь простой иллюзией. Впрочем, как бы сильно мне не хотелось выпить всю имеющуюся у меня драконью кровь, торопиться не стоило, сперва нужно вернуться в Тириамар. Демоническую, а вернее демоническо-драконью форму, следовало создавать в подходящие и подготовленных для этого условиях. Мне совсем не улыбалось превратиться в нечто вроде Барбазу или Гелугана. В библиотеке я обнаружил подробное описание свойств драконьей крови, как и несколько методов увеличить силу ее воздействия на организм. Собственно, желание получить побольше подобной информации стало причиной тому, что я до сих пор не выпил кровь. Хоть я и не уверен в эффективности этих методов по отношению ко мне, но часть крови я все равно собирался израсходовать на эльфов, и вот там все эти знания пригодятся. Закончив любоваться на пузырек из темного стекла, я убрал его обратно в безразмерную шкатулку. Прошло уже 12 дней с момента возвращения из серой пустоши, все эти дни я не смыкал глаз, деля время между чтением книг и разговорами с Шиллис. Демонессе поначалу с трудом давалась мыслеречь, но она быстро делала успехи. Меня же интересовало многое, начиная от ее знаний в области магии и заканчивая устройством крепости Мальшим и царящей в Баатаре иерархии. С сожалением я обнаружил, что ее знания не так уж велики, благодаря крови Асмодея и личным талантам. Уровень силы Шиллис примерно соответствовал дьяволу Ямы, или как их еще называли, исчадию ада, но вот навыки оставляли желать лучшего, и это слабо сказано. Пожалуй, единственной ее сильной стороной была боевая магия, да и то, смотря с чем сравнивать, что в общем неудивительно, учитывая ее возраст. Хотя мне грех жаловаться, встреча с Шиллис для меня настоящий подарок судьбы, вполне вероятно и даже наверняка, Окажись на ее месте настоящий дьявол ямы или его извечный противник Балор, победить мне бы удалось с большим трудом, и то не факт. Но даже победив и поглотив его душу или диаблировав, я бы вряд ли получил и десятую долю того, что мне досталось в результате ритуала обретения фамильяра. Однако время поджимает. Подавлять демоническое начало становится все сложнее. И что куда хуже, книги заканчиваются, нет их тут еще полно, но вот находить что-то ценное для меня уже проблема. Интересных тем много, однако большинство из них не несут, для меня, практической ценности. Шиллис, ты разбираешься в телепортации, в смысле заклинаниях телепортации? Нет, эти чары большая редкость, к тому же на нижних планах они мало где действуют. И как демоны без них обходятся? У нас есть свои способы перемещения в пространстве, внешне это похоже на телепортацию, но действует только на родном плане. Ну и я слышала, что самые могущественные могут использовать скачок и в других местах. Ты им владеешь? Да, но здесь использовать не могу, уже пробовала. Ясно. Готовься, завтра мы выходим, в 5 утра буду ждать тебя на той поляне, куда вывел портал. Поняла. Окончив разговор, я начал собираться. Оставаться в библиотеке действительно смысла уже не было. Самые ценные фолианты я уже прочитал и запомнил до последнего знака препинания. Труды Пинпанга Дэана систематизировал и дополнил недостающие части работами других монахов. Будет теперь хорошая методичка для тренировок гвардии, да и шаманам и будущим магам кое-что пригодится. С основной целью прихода сюда получилось так себе, но хоть что-то. Зато нашел несколько интересных трудов по защитной магии, практиковаться и экспериментировать времени не было, ну да это не проблема. С рецептами зелий и эликсиров тоже удачно получилось, по возвращении на Пригурунга, пора уже создавать свой цех алхимиков. И все-таки стоит заняться поисками резервной базы, на худой конец, можно ее самолично построить в каком-нибудь укромном уголке мира, рабочих рук хватит, а если что подниму пару погостов, опять же где-нибудь в глубинке. Построить, пожалуй, будет даже лучше, я тут такие интересные фортификационные идеи вычитал, да и защиту тогда можно будет наложить не в пример лучше. Дел непочатый край, а ведь еще трансформа и обучение пользоваться демоническими силами. Шиллис прилетела, когда я уже заканчивал чертить гексаграмму, осталось только поставить в центре знак перила и можно открывать портал. Библиотеку я покинул без всяких осложнений, даже выторговал у жрецов перед выходом один амулет-переводчик, помимо устной речи помогающий переводить тексты, сотня золотых как с куста, мог бы и украсть, но я планировал в будущем сюда вернуться. Еще раз проверив гексаграмму на отсутствие дефектов, я сформировал мыслеобраз главного входа в Тириамар и прочитал заклинание. Появилась двухметровая голубоватая арка. На этот раз портал получился удачным, хотя, конечно, вплетение мыслеобраза в заклинание процесс не слишком приятный, не будь я псиоником, сомневаюсь, что у меня бы это получилось. Врата в бывшее царство дворфов уже не производили такого жалкого впечатления, как тогда, когда я только прибыл в этот город. Завалы мусора и обломки камней были тщательно убраны, от прежней вони не осталось и следа, а вся близлежащая территория надежно контролировалась укрепленным полевым лагерем. Лагерь был окружен высоким земляным валом, с вбитыми заостренными кольями по всей внешней поверхности, по углам возвышались башни для стрелков, к сожалению, пока деревянные, а гарнизон составляли 500 орков. Тут же планировалось, в будущем, разместить кавалерию, хотя когда она еще появится неизвестно. Рядом с аркой прохода толпились 20 орков, 4 агров и 2 человека. Они мастерили новые створки ворот, взамен разбитых некогда каменных. При нашем появлении, все как один выхватили оружие, но уже в следующий момент, руководивший работами шаман приказал отставить. «Приветствую вас, владыка!» С достоинством поклонился едва начавший сидеть шаман. «Весь Тириамар с нетерпением ожидал вашего возвращения. Рад слышать, что-нибудь существенное произошло?» «Нет, господин. Разве что, неделю назад здесь были бедины с небольшим караваном, но подробности вам лучше узнать у мастера Шуршана. Хорошо, возвращайтесь к работе». Шаман еще раз поклонился, и бригада вернулась к работе. «Странные у тебя орки, на себя совсем не похожи. Даже ауры отличаются», — заметила через несколько минут Шиллис. Я кивнул. «Если все пойдет согласно моим планам, то через сотню лет на этом месте будет стоять самое могущественное государство региона. Не думаю, что окружающие страны обрадуются такому соседству. Согласен, но на мое счастье, Друг друга они ненавидят гораздо больше, чем могут не взлюбить меня. Да и армии способной, даже сейчас, потягаться с моей в регионе нет, а через 100 лет даже войск Кармира будет мало. Единственная проблема в магической поддержке, тут все соседи меня превосходят на порядки. Дальше мы шли молча. «Димас», — обратился я к своему второму «я». Он ответил без слов. Наши сознания на миг слились, и мое восприятие расширилось, охватив весь горный хребет. Не самое приятное чувство — ощущать себя географическим объектом, но, к счастью, единение длилось всего миг. Однако этого хватило, чтобы я узнал все, что происходило в городе за время моего отсутствия, а также поделился своими знаниями. Находясь в библиотеке, я не рисковал связываться с Димасом. Димас все-таки хоть и низшее, но все же божество, а появление, пусть даже и мысленной проекцией другого бога в своем храме, мало кто потерпит. Что это только что было? Глаза Шиллис были широко открыты, в руках пылал огненный шар, а тело покрывало темно-синее свечение. Я улыбнулся. Будучи моим фамильяром, демонесса почувствовала факт слияния и сейчас пребывала в крайне взвинченном состоянии. «Ничего страшного, я всего лишь кое с кем поговорил. Пойдем, тебе стоит много с кем познакомиться». Глава 21. Лопатки пронзила острой болью, кость вспорола кожу изнутри и начала быстро вытягиваться. Она стремительно росла, обрастая сухожилиями, нервами, капиллярами и мышцами. Все это сопровождалось мучительной болью во всем теле. Человек бы уже умер от болевого шока, но мой болевой порог был значительно выше человеческого, и я терпел. На голове как будто произошел взрыв. Кровь брызнула во все стороны и потекла у меня по лицу. Подняв руку, я ощупал так резко пробившиеся рога. Два небольших рога, на ощупь как будто покрытые чешуей, вырастали из верхней части черепа и загибались к затылку, только острые кончики смотрели вертикально вверх. Кровь, стекающая по лицу, уже впиталась в кожу, а тело содрогнул очередной приступ боли. Глубоко внутри ревело демоническое пламя, подстегивая происходящую трансформу. Все тело до краев наполняло энергия тьмы, контролируя преобразование, все энергоканалы гудели от переполняющей их силы. Всеразрушающая ярость хаоса и холодное спокойствие тьмы слились во мне воедино. Даже удивительно, что мое сознание способно это выдержать. Когда боль утихла, за моей спиной покоились два антрацитово-черных крыла, при ближайшем рассмотрении оказавшихся покрытыми мелкой, едва видимой глазу, чешуей. Рога оказались того же цвета, однако чешуи на них не было. Остальное тело изменений не претерпело. Очень сильно хотелось пить и не крови, а обычной воды. Во рту как будто весь анаурок расположился. «Эх», — вздохнул я, глядя в серебряное зеркало. «Надеюсь, я смогу убирать всю эту красоту, а по-моему, так гораздо лучше». В зале никого не было, кроме обелиска Димаса. Я это знал точно, ибо сам запретил, кому бы то ни было, вход внутрь во время трансформации, и сам активировал защиту. Я обернулся на мелодичный женский голос, уже внутренне зная, кого увижу. Этот голос я не спутаю ни с чем. На крышке моего саркофага сидела Юрина, ее фигура слегка сияла серебристым светом и немного просвечивала. Я же сейчас не сплю, жажда куда-то пропала, осталось только волнение и любопытство. Нет, не спишь, и это очень хорошо, теперь ты настоящий князь тьмы, не только по названию, но и по силе. Что, настолько крутой, и кем я до этого был? Поддельным, да, крутой как новорожденный князь тьмы. Тогда ты получил титул, а теперь получил силу, соответствующую этому титулу на минимальном уровне. Другими словами, меня, все еще, может прихлопнуть любой встречный архимаг, — улыбнулся я. Нет, архимагам с тобой придется повозиться, опыта у тебя катастрофически мало, так что победить ты, скорее всего, не победишь, но сбежать сможешь наверняка. Разумеется, я имею в виду настоящих архимагов, а не тех ничтожеств, которые получили этот титул по причине того, что вокруг никого сильнее нет. К счастью, для тебя, таких тут большинство. Таких везде большинство, не только среди архимагов. Еще раз улыбнулся я. Кстати, раз уж ты здесь, как насчет моего обучения? Юрина задумалась, слегка наклонив в бок голову, рассматривая меня. По ее серым глазам ничего нельзя было прочесть. Еще рано. Научись пользоваться демоническими силами и наберись опыта, потом посмотрим. Я кивнул, хотя ответ мне и не понравился. Можешь что-то посоветовать? Найди в ближайшее время дракона и съешь его сердце. Лучше сделать это как можно скорее, пока твоя энергетическая структура наиболее пластична. Потом эффект будет уже не тот. Ясно. Ты раньше никогда не появлялась в материальном мире. Это из-за скачка моей силы, или есть другая причина? Да, Юрина лукаво улыбнулась. Я тяжело вздохнул. Кстати, все хотел у тебя спросить. То, что я допустил ошибку при начертании гексаграммы к первому своему порталу и не заметил этого, это случайность. Меня действительно волновал этот вопрос. При моей абсолютной памяти и идеальном глазомере, подобная оплошность выглядит весьма подозрительно. Нет, Юрина улыбнулась чуть шире. Ее глаза так и лучились весельем. И зачем? Ты слишком осторожен, и она тебе пригодится. Понятно. Она прикрыла глаза. Ну раз понятно, тогда я пойду, а тебя и так уже заждались. Ты тут 3 часа выл. Выл? Ну шипел. Только для Юлан разницы никакой. А при чем здесь Юлан? Смешок. Девочка очень хорошо тебя чувствует, и защита на этом зале для нее не помеха. Думаю, некоторые из твоих эльфиек тоже многое почувствовали. После этих слов, Юрины, с довольной улыбкой на лице, рассыпалась серебристым туманом. Я же выплюнул несколько ругательств, вот не могла раньше предупредить. Призвав одежду и доспехи, в которых уже появились отверстия для крыльев, я быстрым шагом направился к двери. За ней меня уже ждали. Гатан, Рунг, Шиллис и Юлан. Последняя пребывала в глубоком обмороке и была неестественно бледна. Гатан и Рунг, склонившись над ней, непрерывно вливали в нее энергию. Молодцы, не стали переносить, от окружающего мира тоже постоянно текла энергия, значит и Димас помогает. Как? Обратился я к нему. Хреново, сильнейший болевой шок, энергетическая структура повреждена, она постоянно пыталась забрать часть твоей боли себе. Почему не помешал? Не смог. Если бы я разорвал связь, она бы умерла. Я клыками проколол ладони и склонился над Юлан, после чего... аккуратно открыл ей рот и влил туда натекшую кровь. Телекинезом заставил ее проглотить, взял тело на руки и начал вливать свою жизненную энергию. Гатан и Рунг, оба очень бледные и осунувшиеся, после моего кивка прекратили тратить свою силу и устало облокотились на стену коридора. Ничего не понимающая Шиллис стояла в стороне и пялилась на мои крылья. Поднявшись с корточек, я направился в свои покои. Юрины просто молодец. Почему сразу не сказала, что Юлан умирает за дверью? Хотя глупо злиться, ответ я и так знаю. Она просто решила, что Юлан уже вполне созрела для обращения, да и несколько минут уже ничего не значили, 3 часа такого сопереживания – это гарантированная смерть с повреждением души. Если бы не Рунг, Гатан и Димас, Юлан была бы уже мертва, а теперь остается только надеяться на удачное обращение. Зайдя в свой кабинет, я положил Юлан на ее любимую кровать, процесс уже пошел. Я видел это очень отчетливо. Теперь остается только ждать и продолжать вливать в нее свою прану. Хозяин, в кабинет вошла одна из рабынь. Вам что-нибудь нужно? Принеси воды. Она вернулась, с кувшином, через минуту. Я опустошил его в несколько глотков. Пустыня во рту отступила. Можешь идти. Она поклонилась, с беспокойством взглянув на Юлан, и выбежала из комнаты. Через 13 часов стало очевидно, что обращение пройдет удачно. Самые важные изменения в ее душе уже были завершены, теперь оставалась только перестройка тела и системы энергоканалов. Сколько будет длиться процесс, я не знал, но он больше не требовал вливания жизненной энергии. Посидев с ней еще несколько часов, я решил заняться другими делами, здесь от меня, все равно, больше ничего не зависит. Перейдя в другой кабинет, для приемов, я вызвал Шуршана. Когда я только вернулся, он очень настойчиво хотел со мной поговорить. «Господин», седой гоблин почтительно поклонился. «Да, Шуршан, о чем ты хотел со мной поговорить? У меня есть несколько предложений, возможно, вы сочтете некоторые из них полезными». «Слушаю». «Прежде всего, руда, князь, в Штреках довольно много богатых жил, благородных металлов мало, зато много железа. Сейчас большая часть добычи идет нашим кузнецам. Должен заметить, что их работа значительно улучшилась с тех пор, как вы привели из Зентилийской твердыни мастеров. Однако сейчас добычей мы почти не занимаемся и при желании можем увеличить выработку в 3-4 раза. Дворфы, ранее жившие в Тириамаре, активно торговали с долиной кинжала. Кажется, с той стороны гор даже есть еще один широкий выход из города, используемый для этой цели. Правда, сейчас он завален, но это не проблема. Так вот, они сбывали помимо своих изделий, само железо. Нашим кузнецам, конечно, еще далеко до уровня дворфов, несмотря на наличие нескольких из них, но железные слитки мы продавать можем. Почему ты считаешь, что долина кинжала будет иметь с нами дело? С тех пор, как королевство дворфов пало, долина находится в крайне плачевном состоянии, фактически превратившись в застойный пут. Вся их экономика была завязана на торговлю с дворфами. Будучи некогда торговым партнером Териамора, долина Кинжала процветала. Думаю, что там найдутся люди, желающие вернуть былое благополучие. Хотя, конечно, договориться будет крайне сложно, но и выгода в случае успеха будет велика. Хорошо, в целом я согласен. Что ты предлагаешь? Для начала, договориться с несколькими торговцами. Со временем, можно даже создать отдельную купеческую гильдию, которую мы будем тайно контролировать. Но для начала хватит и нескольких людей. Через Анаурок, время от времени, ходят караваны и, как правило, ведущие их купцы знакомы с вождями бединов. Без этого через пустыню пройти очень сложно, можно попытаться договориться через них. Бедины потребуют долю, возможно, но им это тоже выгодно. Ладно, действуй, но аккуратно, не привлекай лишнего внимания. Конечно, князь, что еще? Можно значительно пополнить казну, добывая драгоценные камни и металлы. Имеющиеся штреки достались нам от прежних хозяев, и, как я уже говорил, кроме железа там мало что сохранилось. Все серебряные и золотые жилы были выпотрошены еще во времена деда Горыга, а новых найти мы пока не смогли. К сожалению, толковых рудознатцев у нас нет. Я уже общался с нашими шаманами, их магия тоже мало чем может помочь. Но они говорили, что Димас, великий дух гор, может помочь, однако говорить с ним может только сам князь. Если это действительно так, то я настоятельно рекомендую поговорить с этим духом. Его помощь может быть неоценимой. Гоблин выжидательно уставился на меня. Хэм-эм-эм. Димас, ты слышал? Да. И что думаешь? Да мне в общем-то не сложно. Только на многое не рассчитывай. Эти горы действительно бедны на ценные металлы. Большую часть того, что было, выработали еще дворфы. Хотя есть несколько мелких месторождений камней. Пусть подберет десяток шаманов. Покрепче, я скину им образы. Шуршан, подбери десяток шаманов. Покрепче, Димас покажет им места, про охрану, полагаю, говорить не следует. Разумеется, князь, я все подготовлю. Есть еще какие-то полезные мысли? Я не уверен, возможно, имеет смысл расширить наше присутствие в сторожевом лесу. Шкуры, древесина, лесные грибы и ягоды, свежее мясо. Наш лесной лагерь не способен покрыть все потребности города, все это, конечно, не критично, но безусловно полезно. Я подумаю. Но пока есть причины этого не делать. У тебя все, да, господин? Хорошо, можешь идти. Дождавшись, пока гоблин выйдет, я мысленно потянулся к своим эльфам. Вот, кстати, так и не решил, как их назвать. У всех эльфийских подрас есть свое название. Солнечные, они же золотые, лунные, лесные, серые, водные, Авариэль, ну и Дроу, конечно. Надо будет подумать над названием. Может, сумеречные? Хаем, ладно, потом решу. Через 5 минут в кабинете для встреч собрались все 29 новых для этого мира темных эльфов. Часть из них была одета в трофейные доспехи Дроу, часть в купленную в Зонтариме броню. Все смотрели внимательно и ожидающе. Четверо эльфиек, тех самых, с которыми я проводил ночь, выглядели немного болезненно. Скорее всего, в результате нашей близости, эмпатическая связь между нами окрепла, и они почувствовали честь того букета ощущений, что испытал я во время недавней трансформы. Внимательно оглядев эльфов, я убедился, что развитие идет хорошо, они уже не напоминали зомби, в глазах читался ум и безграничная, фанатичная преданность. Перейдя на магическое зрение, я осмотрел их ауры, те уже полностью стабилизировались. К сожалению, хорошие магические способности были только у двоих, средним обладали еще пятеро, для остальных уровень подмастерья был потолком. Хоть их природные магические способности и возросли в результате приобщения к тьме, но, увы, не так сильно, как хотелось бы. Конечно, в моих условиях грех жаловаться, у орков и гоблинов, например, одаренные вообще хорошо, если 1 на 1000, и то, как правило, узкоспециализированные. Однако все равно жаль, хотя с другой стороны даже один маг — это уже большая ценность. «Ты Эл, верно?» — указал я на мужчину с черными волосами и самым хорошим магическим потенциалом. «Да, повелитель!» — наклонил тот голову. «А ты Меглиил?» — кивнул я уже второму по способностям эльфу. «Да, владыка!» — я кивнул и начал задумчиво рассматривать оставшихся 5 потенциальных магов. 3 из них были женщинами, одна из которых, брюнетка, имела со мной усиленную эмпатическую связь. Да, их тоже стоит начать обучать, и того 7 операций. Это будет тяжело, придется опять вызывать и потрошить демонов. Запасов искр я не делал, предпочитая сразу их дублировать. Ладно, справлюсь, это будет не так сложно, как та операция по возвращению жизни Гатану, да и Рунгу я ее уже делал. Значит так, Эл, Меглиил, Фагалев, Элросен, Индаиль, Серферелли и Эль, с завтрашнего дня, вы начинаете обучение магии у мастера Гатана, а также шамана Рунга. Через некоторое время, я проведу над вами ритуал увеличения магической силы. А пока можете быть свободны, все кроме Индаиль, Линвель, Салэль и Аривенин. Эльфы синхронно поклонились и вышли. Я встал с кресла и подошел к своим пострадавшим любовницам. Нарушений в энергетической структуре у них не наблюдалось, но вид все четыре эльфийки имели помятый, может, человек бы этого и не заметил, однако я хорошо видел последствия пережитой боли. Никто из них ничего не сказал, они просто стояли передо мной молча, ожидая приказов, только в мыслях проскакивал страх, что они чем-то вызвали мое недовольство. Почувствовать мои эмоции они не могли. После произошедшего с Юлан я значительно усилил ментальные щиты. Положив руку на голову каждой эльфийке, я передал каждой немного жизненной энергии. Конечно, это не целительная магия, в полном смысле слова, но в чем-то даже лучше. Теперь можете идти, сегодня никаких тренировок, отдыхайте. После того, как девушки ушли, я несколько минут сидел в тишине. Впереди было много дел и, пожалуй, прежде всего следует заняться своими новыми силами. Надеюсь, Шиллис будет хорошим учителем. Коснувшись мысленным взором соединяющей нас связи, я быстро нашел демонессу, а также обнаружил еще одну новую нить связи, которая вела к Юлан. Забавно, рассредоточив внутренний взор, я окинул им все нити, соединенные с моей душой. Их было много. Я даже не заметил, как обзавелся приличным шлейфом. Эльфы, умертвия, Димас, Шиллис, Юлан. А ведь это еще далеко не предел. Немного подумав над тем, как быстро бежит время, я отправился к демонессе. Обучение полетам, вопреки ожиданиям, оказалось нетрудным, в первую очередь благодаря Шиллис. Для начала, я заставив ее несколько десятков раз взлетать и приземляться, и через нашу ментальную связь, внимательно отслеживал производимые ей действия, полностью погрузившись в ее ощущения, и чувствуя ее тело как свое собственное. В результате сносно держаться в воздухе, без использования вампирской левитации, я смог уже в первый день занятий. Вообще же, процесс полета у демонов держался не только на наличии крыльев. Как и драконы, крылатые демоны обладали собственной полетной магией, может, в несколько меньшей степени, но тем не менее. Так как я и Шиллис еще могли держаться в воздухе за счет силы и размаха крыльев, то такие колоссы, как Балоры, или даже куда более мелкие по размеру Абишей, даже теоретически, не могли поднять свои тела в воздух только за счет крыльев. Поверхность демонического тела излучает некое поле демонической силы. Именно это поле защищает тело демона от обычного оружия и простейшей магии, а также делает несколько сильнее физически. Все демоны обладают этим полем, и даже полукровки вроде тифлингов и камбионов. Сила поля напрямую зависит от личного могущества демона. Но как бы то ни было, во время полета это поле, помимо прочего, уменьшает массу тела и делает еще что-то, чему я пока затрудняюсь дать название. К сожалению, Шиллис многого рассказать не смогла, для нее полет был столь же естественным действием, как дыхание, и она искренне считала, что демоны летают только за счет крыльев, хотя про наличие поля и знала. Тем не менее, заниматься исследовательской деятельностью у меня времени не было. За время моего отсутствия накопилось множество мелких, но важных дел, да и полученные в библиотеке знания следовало приспособить к делу. А еще, я наконец решил обзавестись дополнительным опорным пунктом, в стороне от Тириамара, и место для него следовало выбирать очень тщательно. Через 4 дня я, вместе с Шиллис, отправился на разведку. Увы, в поиске места для надежной твердыни мои орки помочь ничем не могли, и дело не столько в их медлительности, по сравнению с летающими существами, которыми мы с Шиллис являлись, а в том, что нужное мне место следовало выбирать прежде всего исходя из магических свойств местности. Мы летели над сторожевым лесом на север, в нескольких километрах друг от друга, осматривая местность магическим зрением. Демонический взгляд Шиллис уступал моим собственным глазам, но все же позволял видеть магическую и духовную составляющую без дополнительных заклинаний и ритуалов. Полет был довольно приятным занятием, да и скорость впечатляла. Точно не скажу, но километров 150 в час я выдавал спокойно, наверное, даже мог бы и больше, только не хотел рисковать, все-таки опыта у меня пока маловато. Сторожевой лес мы миновали за 4 часа и сейчас летели над засушливой равниной, простирающейся между пустыней и горным хребтом на востоке. Южнее этого хребта располагались степи серых орков. По предварительным планам я планировал построить крепость где-то в этой местности. С одной стороны место глухое и безлюдное, с другой относительно близко к северным горам с населяющими их созданиями, от обычных гоблинов до белых драконов, на которых у меня тоже были планы, да и до серых орков не так уж далеко. Поиски потребовали неполных 8 суток. Наконец мы обнаружили подходящую площадку, расположенную почти на равных расстояниях от леса, пустыни и гор. Влияние пряжи мистры в этом месте было минимальным, а проведя несколько ритуалов можно будет вообще свести его на нет. Вернувшись в Тириамар, я первым делом проверил Юлан. Она все еще спала, но судя по всему, до окончания перестройки ее организма осталось немногим больше пары суток. Потом я вызвал к себе имеющихся в наличии архитекторов и конкретно фортификаторов, заправлял среди них, как несложно догадаться, один из выкупленных мной в Зонтариме дворфов. Ну что ж, почтенные, задача у вас простая, спроектировать, а потом и построить замок. Ничего особо сложного я не прошу, главные параметры надежности и обороноспособность, а также обширные подземелья. Про ресурсы, как рабочих, так и стройматериалов беспокоиться не стоит, все будет. У вас 3 часа на сборы, потом вы будете отправлены порталом в место будущего строительства, после чего у вас будет 3 дня на составление предварительных чертежей. Справитесь, сможете попросить в качестве награды все, что захотите. Вопросы? А вы правда дадите нам все, что мы захотим? Спросил один из дворфов. Конечно нет, награда должна быть соразмерно проделанной работе, но на что-то вроде дополнительных 100-200 лет жизни рассчитывать можете. Какими глазами они на меня посмотрели? Да, приятно. Может быть, в целом я до уровня мастерства архимага и не дотягиваю, но в работе с душой равных мне в этом мире нет, и увеличить срок их жизни я действительно могу без особого труда, просто нарастив 2-ю оболочку души, использовав в качестве доноров кого-то из мелких демонов. Через 3 часа я отправил мастеров в место назначения, дав им в сопровождении 20 умертвий и шиллис. Несмотря на то, что демонесса со мной совсем недавно, получилось так, что для подобных поручений никого более подходящего не было, да и в любом случае ее не следовало оставлять без дела, по крайней мере первое время. Юла начнулась через 2 дня, я в этот момент сидел рядом с ее кроватью и имел возможность любоваться этим процессом. Ее кожа стала бледнее, верхние клыки еще немного вытянулись, но по-прежнему были очень милыми. Ушки и хвост никуда не делись, и цвет волос тоже не изменился, а вот глаза из темно-карих приобрели ярко-рубиновый цвет. Проснулась, горе ты мое. Поздравляю, ты стала моим первым птенцом, или темной дочерью, это уж как тебе больше нравится. Ха, хозяин, ее большие рубиновые глаза сфокусировались на мне. Ну вот еще одна, с каких это пор ты стала называть меня хозяином? Я не знаю, я оно само вырвалось. Юлан состроила растерянную мордашку. Ясно, как ты себя чувствуешь? Нормально. А что случилось? Что я здесь делаю? И как прошел ритуал? Ты помнишь, что ты делала во время ритуала? Юлан на секунду задумалась, а потом мотнула головой. Нет, не помню. Помню только, что мне вдруг стало очень больно и я испугалась, а дальше ничего. Понятно. Перестройка организма вызывает сильные боли, так что во время ритуала я испытывал широкий букет ощущений, а ты через существующую между нами эмпатическую связь, о которой я, кстати, до того момента даже не знал, начала тянуть мою боль на себя. Другими словами, ты с головой погрузилась в сопереживание. Вот только мой болевой порог, как и общая крепость организма, несколько выше твоих, и в результате ты чуть не умерла от болевого шока и фантомных повреждений энергетического тела. От немедленной смерти тебя спасли Гатан и Рунг, а потом я был вынужден дать тебе своей крови и начать процесс обращения в вампира. И к счастью, процесс прошел удачно, твоя душа не отторгла мою сущность, и ты теперь в полной мере моя дочь, со всеми вытекающими последствиями. Юлан молчала, уставившись в пространство. Так прошло несколько минут. Я не пытался лезть ей в голову или читать эмоции, просто ждал. Значит, я теперь вампир? Да. И твоя дочь? На ее щеках появился легкий румянец. Именно. Лицо Юлан расплылось в улыбке. Она бросилась ко мне на шею и, уткнувшись носом в ключицу, крепко вцепилась руками. Не было ни слез, ни слов, она просто молча прижималась ко мне, с непривычки не контролируя свою новую физическую силу. Я тоже молчал, только обнял ее руками и укрыл крыльями. Так прошло около 10 минут, потом Юлан заворочилась и спустя еще минуту тихо и смущенно произнесла: «Фобос, я хочу пить очень сильно, это жажда». Я снял с пояса флягу. «Вот выпей, это кровь твоих подруг по несчастью, хотя им досталось значительно меньше». Юлан неуверенно приняла флягу, но спустя миг нерешительности прильнула к горлышку. «Вкусно», — выдохнула она, когда осушила сосуд. «Больше пить не хочется». «Хорошо». Я запустил руку ей в волосы и слегка их взъерошил. «Тебе теперь нельзя некоторое время выходить на поверхность, по крайней мере днем. Ну и придется вплотную заняться темной магией, раз уж способности появились». Юлан согласно кивнула и опять уткнулась мне в ключицу. В груди что-то шевельнулось. Я улыбнулся и начал гладить ее по голове. «Дочка, как непривычно звучит это слово. Кто бы мог подумать?» Зеркальная поверхность огромного черного купола отражала лучи заходящего солнца. Под невиданным для этого мира щитом непрерывно кипела работа, тысячи живых мертвецов остервенело вгрызались в неподатливую почву. Котлован уже превышал 200 метров в ширину и 100 в глубину. «Такими темпами мы закончим уже через год», — пробасил стоящий рядом со мной двор с пышной черной бородой. Я кивнул. «Действительно, прошло всего 2 месяца с момента начала стройки, а результат уже превосходит все ожидания. Мне пришлось облететь чуть ли не весь Анаурок, разыскивая старые захоронения, но оно того стоило. Поставки гранита начнутся уже завтра, вместе с камнем я пришлю группу шаманов, они будут выстраивать магическую защиту совместно с ростом самого замка». Дворф кивнул и, немного подумав, с сожалением произнес: «Жалко наших мало, мертвяки, конечно, работают хорошо, но уж больно грубо. Мне тоже жаль, но ты и сам прекрасно знаешь, как на меня отреагируют твои собратья». «Это да», — протянул дворф. «Я сам чуть не окосел, когда понял, к кому в рабство попал». «Жалеешь?» «Да, нет. Меня по-любому ждало либо рабство, либо смерть на жертвенном алтаре, а так занимаюсь любимым делом. Да и какое это рабство? Цепей нет, ошейника нет, даже орки и те неправильные. А сейчас вот замок строю. Да какой, раньше я о таком крупном деле и мечтать не мог. Да, из клана меня выгнали, свободная жизнь не сложилась, так что я даже доволен. А остальные, у кого как, но в общем все думают так же. Я так мыслю, этот замок не последний, да и в Тириамаре работы еще много, а условия хорошие, так что жить можно». Я хмыкнул. «Можешь передать своим, что работы действительно будет много, а условия можно и еще улучшить. Как вам будет угодно, князь?» С достоинством кивнул дворф. Я развернулся и начертил в воздухе фигуру портала. Сегодня я и так изрядно задержался, а в Тириамаре меня ждали Юлан и Шиллис. Эпилог. Огромный покрытый мраком зал, пол выложен угольно-черными плитами, огромные черные колонны, на которых изображены самые разные существа и события минувших эпох, уходят в недосягаемую взглядом высоту, растворяясь в ночной темноте. Потолка у этого зала нет, его заменяет усыпанное звездами небо. В центре зала возвышается многометровый куб, как будто сотканный из предвечного мрака, а на вершине куба стоит одинокий черный трон, чей силуэт постоянно расплывается и меняет очертания. Этот зал расположен в самом сердце запредельной первородной тьмы, он возник по прихоти, мимолетному желанию, той, чьим именем слишком часто пугают детей в населенных людьми мирах. С тех пор вселенная погибала и возрождалась бесчетное множество раз, а зал все еще существовал. Сейчас в глубокой и спокойной тишине зала, впервые за много лет, послышались шаги. К черному кубу вышла девочка, ее длинные волосы сияли серебром, а фигура излучала легкое серебристое свечение. Как ни странно, но появление этого света в сердце первозданной тьмы не выглядело чем-то неуместным или враждебным, наоборот, этот свет, казалось, не разгоняет, а только еще больше сгущает царивший в зале мрак. Навстречу девочке, прямо из куба, вышла другая фигура. Поначалу ее очертания расплывались, но спустя несколько мгновений она приняла вид высокой девушки с длинными черными волосами, одетой в высокие сапоги, обтягивающие джинсы и легкую серую кофточку. «Вижу, что у тебя все получилось», — произнесла черноволосая. «Поздравляю с полноценным рождением». «Спасибо, я тоже этому весьма рада». «Было сложно?» «Нет, он справился прекрасно». «И что теперь?» Девочка с серебряными волосами, серыми глазами и неестественно взрослым лицом мечтательно улыбнулась.